С другой стороны, чем маратанцы рискуют? Клона они не смогут подсунуть. Или смогут? Интересно, а меня можно переделать и обратно? Ответа на этот вопрос у меня не было, и вряд ли ответ на него можно найти в сети. Аварцы сейчас активно готовятся к повторному визиту аратанцев. Неужели командование вторым флотом собирается нас отправить туда в качестве планетарного десанта? Вот только мы далеко не планетарный десант, а небольшая кучка инвалидов флота. Будем создавать видимость планетарного десанта на планете, а десант будет находиться где-то еще? Нас атакуют и быстро уничтожат, а потом появится настоящий десант. Это очень походило на правду. Мне же в ту систему совсем не нужно, стоило держаться от этой системы подальше. Видимо, придется пересмотреть мои дальнейшие планы. Это больше не мои разборки, меня они не касаются. Что ты думаешь об этом Зиме? Можно его убить, отправив вниз 3 взвода абордажников. Спросил меня все тот же техник после паузы. Сильно сомневаюсь, что он так подставится и выйдет против них. Почему? Он ведь атаковал и уничтожил группу быстрого реагирования СБ. Кто знает, как он их атаковал. Скорее всего, убивал по одному. Он чертовски быстрый. Бирра он прикончил одним движением лапы, в прыжке пролетая рядом с ним. Думаю, Бир и понять не успел ничего. А почему ты спросил про абордажников? В сети пишут, что туда собрались отправиться 3 взвода добровольцев из числа абордажников. Прямо добровольцев. И об этом пишут открыто в сети. А что тебя смущает? У меня подписка о неразглашении, у всех вас тоже. А здесь пишут открыто и в сети. Не находишь это странным? Служба безопасности написала. Думаю, да. Не понимаю, зачем? Не знаю. Могу только предполагать. Все и так уже знают, что у нас завелось внизу, а командование не может или не хочет решать эту проблему. Странно для меня в этом вопросе выглядит слово «добровольцы». Ты знаешь, для меня сейчас это тоже звучит странно. Честно говоря, никогда никто не спрашивал абордажников, хотят они или нет, их просто отправляли на штурм. С МЗИМом же, с одной стороны, была работа не их, а СБ, и даже не столько СБ, сколько контрразведки, ведь МЗИМ вряд ли имел гражданство Авара. Хотя и такой вариант исключить нельзя. История его появления на станции никому не известна, возможно, за исключением СБ, которая это тщательно скрывала. Слово «добровольцы» могло означать только одно — их туда уже посылали, и оттуда они не вернулись. Неожиданно в помещении отключилось освещение, одновременно включилась аварийная подсветка над выходом. И что это значит? Задумчиво спросил кто-то в темноте. «Ничего хорошего», — ответил ему другой голос. В помещение заехали 2 дроида и своими прожекторами осветили помещение. Все остались на местах и с напряжением смотрели в сторону входа, руки при этом держали на оружии. «Что происходит?» — спросил один из техников. «Я уже ответил, ничего хорошего», — ответил ему техник, который разговаривал со мной. «Это означает проблемы», — добавил другой. «И эти проблемы, похоже, будут у нас». «Весь сектор отключился», — добавил еще кто-то из толпы. «Сам я попробовал подключиться к сети, но не смог». Нейросеть писала, что связи нет, но, видимо, так было не у всех. У других имелись подключения к сети. Скорее всего, это было связано с тем, что они себе установили усиливающие модули на нейросети. У меня такого не было, поэтому я просто ждал, что скажут остальные. Дверь в помещение неожиданно открылась. Многие сразу выхватили оружие, но это оказался не МЗИМ. Убрали оружие. Скомандовал Аги, и многие, криво улыбнувшись, выполнили его приказ, но не все. «Ты дверь вначале за собой закрой», — ответил Аги, техник, с которым я общался, не убирая оружие в кобуру. Аги поколдовал над дверью, и она закрылась. Выглядел он, мягко говоря, напуганным. Когда отключился свет, он находился у себя в помещении напротив нашего. Там у него расположился склад, и там же находился небольшой кабинет, служивший ему рабочим местом. «Весь сектор отключился», — сказал Аги и посмотрел на нас. «Валить отсюда надо», — ответил ему кто-то из толпы. «А кто ремонтировать будет?» — спросил Аги. «Судя по всему, МЗИМ вывел из строя силовые щиты, находящиеся уровнем ниже», — ответил ему техник, с которым я общался. «Я так же думаю», — сказал Аги. «И ты собрался туда идти? А кто будет восстанавливать?» «Глава 14. Судя по всему, МЗИМ вывел из строя силовые щиты, находящиеся уровнем ниже», — ответил ему техник, с которым я общался. «Я так же думаю», — сказал Аги. «И ты собрался туда идти? А кто будет восстанавливать?» «Валить отсюда надо», — сказал кто-то мрачно из группы техников. «Скоро он и сюда доберется». «Что, испугались?» «На себя посмотри», — ответил ему тот же мрачный голос из толпы. «Скоро сюда абордажники прибудут». Как будто в прошлый раз это помогло. Говорят, эта тварь пси-активна и врубает всех разом. Так что не факт, что они сюда доберутся. Все замолчали, видимо, раздумывая, стоит податься на выход или дождаться абордажников. Сам я после этих слов вспомнил про пси-атаку на меня и про постоянные попытки Мзима пробить мою защиту. На станции должны быть и другие псионы. Из контрразведчиков один точно был псионом. В СБ должны быть псионы. Где они все? Что, все погибли? Этот аспект я как-то упустил. Мзим, судя по всему, силен именно как псион. Хотя мне удалось выдержать несколько его атак, и, возможно, он все-таки не так силен, как мне показалось сначала. В дверь слабо поскреблись. Аги сразу отскочил от нее с перекошенным от страха лицом. Все, кто убрал оружие, мгновенно выхватили его обратно и взяли на прицел дверь. Сам же я посмотрел назад. Сзади была только зарядная и технические дроиды в ней. Второго выхода отсюда не было. Трое или четверо техников с оружием в руках медленно отходили туда во второе помещение. Они явно что-то задумали. Решили там спрятаться. Им это не поможет. Вряд ли тонкая дверь, разделяющая два помещения, сможет остановить Мзима. За входной дверью вновь раздались непонятные звуки. Это ускорило этих четверых. Они дружно переместились в зарядную. Сам я туда не стремился и просто проводил их взглядом, а вот когда туда решили переместиться еще трое, выяснилось, что дверь закрыта и заблокирована. После чего посмотрел на пустую кобуру на бедре. Оружие мне СБ не вернуло. Впрочем, как показывал мой опыт, попасть в Мзима крайне сложно, и бластер против него бесполезен. Все, что у меня имелось с собой из оружия, это подарок Марине в ножнах на руке. Шансы разобраться с его помощью с Мзимом были из области нереального. Мой единственный шанс только в том, чтобы сбежать отсюда, пока Мзим будет расправляться с остальными. Я замер на месте и, выставив пси-защиту, ждал развития событий. За дверью вновь раздались непонятные звуки. Вся остальная толпа сделала два шага назад, напряженно ожидая.